и сказала, что это она везет показать сыну Антуону. Он сейчас остался на даче с мамой. Я ему всегда что-нибудь привожу из командировок. В следующий раз я его обязательно привезу сюда к отцу Дионисию. Мы уже с ним договорились. Какие у него хорошие глаза, добрые, печальные. Но кажется, что они тебя насквозь просвечивают. Шура встретила их на джипе в Оейке. Она решила сама показать Ольге город. По просьбе Николая она остановила машину возле устья Ушаковки, там, где был расстрелян Колчак. Ангара, голубоглазая и солнечная, обдавая свежим запахом морковной ботвы, под напором Иркута делала здесь крутой отворот на восток, к Веселой горе, там, где у ее подошвы разместился островерхий зеленоголовый Знаменский монастырь. Возле его стен она правым своим боком по ходу загибала и укладывала желтоватую бурливую прядь мелководной ушаковки в свое русло и, сделав большую дугу, уходила свободным вольным потоком на север под далекий бетонный мост. Место гибели адмирала было отмечено лиственничным крестом, который установили иркутские казаки, вкопав его прямо в речную гальку. Поперечные плечи креста были усеяны белым пометом. Скорее всего, это монастырские голуби облюбовали их для своих бесед. На берегу реки в маленьком затоне находилась лодочная пристань. Далее по берегу в длинных резиновых сапогах стояли рыбаки. Свой улов они продавали тут же у дороги, вывесив серых с темной спинкой хариусов на длинном кукане. Чуть далее, за металлическим забором, была автомобильная ярмарка. К кресту не было даже тропинки. Оставив машину, они пошли по крупной хрустящей гальке. Пораженная увиденным, Ольга крутила по сторонам головой, должно быть, она хотела понять, уж не подсовывают ли ей какую-то местную подделку. Но возле креста успокоилась и неожиданно сказала: «А это хорошо, что вот так все просто. У нас ведь как, завалят бетоном и камнями, а здесь только этот знак и ничего более. Да есть еще память Тимиревой». Услышав имя спутницы Колчака, Шура быстро и удивленно глянула на Оболенцеву. Когда они уже шли к машине, она, поравнявшись с Николаем, неожиданно тихо, точно для себя, прочитала уже слышанные им стихи спутницы адмирала Анны Васильевны Тимиревой. «Но если я еще жива наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе». Поротов хотел поймать Шурин взгляд, но она, должно быть, чувствуя это, быстро пошла вперед к дороге. Сделав на машине круг, подъехали к белым стенам Знаменского монастыря. Мимо нищих у входа, ссыпая им в шапки мелочь, прошли внутрь двора, перекрестились на купола, постояли у могилы Екатерины Трубецкой, затем подошли к могиле Шелихова. «Вот кто был первооткрывателем Алсиба», — сказал Поротов. «Приплыл и утвердил русское присутствие в Америке. В составе иркутского генерал-губернаторства был американский уезд Аляска, Алеутские острова, Калифорния. Из нашего города уходила первая и вторая экспедиция Витуса Беринга, и товары в то время везли отсюда, а не сюда». Царящая за монастырскими стенами тишина и покой как бы погасили в нем переживания последних лет. Работа или ее отсутствие, статус среди себе подобных и все, что с этим связано, со временем потеряло свою остроту и изначальный смысл. Нет ничего вечного на земле. Что было, то и теперь есть и будет далее. Николай чувствовал, что все, нашедшие за этими оградами свое последнее пристанище, Ну, если ему не родственники, то очень близкие люди».